Меценаты. Александр Людвигович Штиглиц. Банкир-благотворитель. 13 сентября 1814 года. Санкт-Петербург. 5 ноября 1884 года. Санкт-Петербург. Сашенька был очень серьезным мальчиком. Мечтал о карьере ученого. Он не собирался продолжать семейное банковское дело. Этим должен был заняться старший брат. А наш герой в это время изучал древние языки — латинский и греческий, русскую словесность, математику, историю, географию и другие предметы на домашнем обучении. Имел он и опыт обучения в императорском Дербцком университете и в юности много путешествовал. Однако у судьбы были другие планы. Оставшись в качестве главного наследника в деловой империи Штиглицев, Сашенька поступил на работу в Министерство финансов и после смерти отца в 28-летнем возрасте занял должность придворного банкира. Это было настоящим испытанием для нашего юного героя, ведь он не готовился к тому, чтобы быть финансистом, и уж точно никогда не желал им быть. Сначала он хотел отказаться, но император Николай I настоял, и молодому мужчине пришлось, скрипя сердце и собравшись с духом, взять на себя руководство огромным бизнесом отца. Банкирские и торговые дома, промышленные предприятия. Его отец не сомневался, что с большим состоянием его сын будет обращаться благородно и мудро, но все равно оставил ему наказ сохранять, а не приобретать. И Штиглиц этот наказ исполнил. Наш мальчик и в детстве был мудр не по годам. Взяв управление семейным делом в свои руки, он смог приумножить состояние отца. Но главное, что свои средства он тратил на благо Родины. Одним из его важнейших проектов стало строительство Санкт-Петербурга-Московской, Николаевской железной дороги, на которую банкир потратил значительную сумму. А в 1857 году начали ходить поезда и по Петерговской железной дороге. Позже было построено еще немало путей железнодорожного полотна. Для такого масштабного дела Штиглиц основал главное общество российских железных дорог, целью которого был сбор необходимых ресурсов и средств и организация строительства дорог, объединяющих три главных российских города — Санкт-Петербург, Москву и Варшаву. Сейчас это Польша, которая раньше была частью России. В этом обществе состояли и российские, и европейские банкиры, и деловые люди. Однако воплотить в действительность столь грандиозный замысел в полной мере так и не удалось. Штиглиц был бизнесменом весьма широкого круга интересов, в который он активно вкладывался. В арсенал его деятельности входили крупнейшая в стране Невская бумагопредельная мануфактура, компания Екатеринговского сахарного завода, суконные фабрики, Нарвская мануфактурная компания и другие предприятия. Финансовый гений Штиглица вовсю проявился, когда он занимал пост управляющего государственным банком. Из-под его легкой руки был выпущен первый в России выигрышный заем на 100 миллионов рублей. Отец мой и я нажили свое состояние в России. Если страна окажется несостоятельной, то и я готов потерять вместе с нею свое состояние. Александр Людвигович Штиглиц. В родной и горячо любимый Санкт-Петербург Штиглиц вложил немало средств. Под его попечительством действовали ремесленное училище цесаревича Николая, коммерческое училище для бедных при лютеранской церкви святых Петра и Павла, Елизаветинская больница, глазная лечебница, общество помощи при кораблекрушениях и, конечно, Центральное училище технического рисования, которое впоследствии было названо его именем. Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени Штиглица, Академия Штиглица, была основана в 1876 году как Центральное училище технического рисования по образцу аналогичных западных заведений. Это один из старейших вузов подобного направления в России. В советское время, вплоть до 1994 года, он именовался Ленинградским высшим художественно-промышленным училищем имени Мухиной, поэтому иногда его до сих пор называют Мухой. В архитектуре семейство Штиглицев тоже оставило свой след. Особняки на Галерной улице, набережной Адмиралтейского канала, дом на Каменном острове, а также православный храм Живоначальной Троицы. Все это принадлежало Штиглицам. Вот таким предприимчивым, щедрым и любящим Россию и родной Санкт-Петербург был наш мальчик Александр Штиглиц, награжденный за заслуги многочисленными орденами и пожалованный лично императором бриллиантовой табакеркой.